пред ней, такой невинный, чистый, стыдливо трепетный, как дух. Лазурных глаз не потупляя, она идет, сомкнув уста, как дева пламенного рая, как солнце юная мечта. Одежды легкие и простые покрыли матовость плечей, и нежит кудри золотые, венок из солнечных лучей. Она идет стопой воздушной, глаза безмерно глубоки. Она вплетает простодушно в венок степные васильки. Она не внемлет глазу бури, она покинула дворцы, пред ней рассыпались в лазури степных закатов багрецы. Ее душа мечтой согрета, лазурность манит впереди, и волны ласкового света в ее колышутся груди. Она идет перед народом, она скрывается вдали. Так солнце клонит лик свой к водам, забыв о горестях земли. И гордый царь опять остался безмолвно бледен и один, и кто-то весело смеялся бездонной радостью глубин. Но глянул царь орлиным оком, и издал он могучий глаз, и кровь пролилась потоком, и смерть, как буря, пронеслась. Он, как гроза, он гордо губит в палящем зареве мечты за то, что он безмерно любит безумно белые цветы. Но дремлет мир в молчании строгом. Он знает правду, знает сны, и смерть, и кровь даны нам Богом для оттененья белизны. Осень 1905 года. Осенняя песня. Осенние неги поцелуй горел в лесах звездою алой, и песнь прозрачно звонких струй казалась тихой и усталой. С деревьев падал лист сухой, то бледно-желтый, то багряный, печально плача над землей среди росистого тумана. И солнце пышное вдали мечтало с нами изобилие и целовало лик земли в истоме сладкого бессилья. А вечерами в небесах горели алые одежды, и обогренные в слезах рыдали голуби надежды. Летя в безмирной красоте, сердца к далекому манили и созидали в высоте венки воздушно-белых лилий. И осень та была полна словами жгучего напела, как плодоносная жена, как прародительница Ева. В лесу, где часто по кустам резвились юные дриады, стоял безмолвно строгий храм, маня покоем колоннады. И белый мрамор говорил о царстве вечного молчания и о полете гордых крыл, неверно тяжких, как рыданье. А над высоким молчанием родились тихие вдвоем две золотые девы-тени. В объятиях ночи голубой, как розы робости мгновенной, они шептались меж собой о тайнах Бога и Вселенной. Но миг, и шепот замолкал, как звуки тихого аккорда, и белый мрамор вновь сверкал, один, задумчивый, гордо.